Глава 37. Морган грел руки перед решеткой радиатора. Едва свет померк, температура резко понизилась. Ланс проследовал проложенным маршрутом до маленького кирпичного жилого дома неподалеку от железнодорожной станции Грейс Холлоу. В доме было всего 8 квартир, 4 на первом этаже и 4 на втором. Уоррен проживал в квартире, расположенной в торце нижнего этажа. Морган с Лансом вышли из джипа, пересекли пешеходную дорожку и направились вверх по бетонному пандусу. Ланс постучал в дверь. Никто не ответил. Морган не удивилась. Развернувшись, она оглядела парковочную площадку перед домом. «Я не вижу его грузовик». «Ну, даже если Уоррен был дома, открыл бы он им дверь». Зайдя на газон, Морган сложил ладонь домиком над глазами и всмотрелась в переднее окно. «Что-нибудь видишь?» — спросил Ланс. «Нет, шторы задернуты». Морган вернулась на пандус. Ланс обошел квартиру, но все остальные окна закрывали жалюзи. У переднего окна Ланс изогнулся и попытался заглянуть в полудюймовую щелку между рамой и занавеской. «Ничего не видно», — разочарованно пробормотал он. Из соседней квартиры вышел мужчина в синем комбинезоне, нахмурившись при виде Ланса, он с подозрением приподнял бровь. «Здравствуйте», — устремилась к нему Морган. Но улыбка на губах и невинное выражение глаз, похоже, не убедили мужчину. «Чем могу помочь?» — буркнул он. Морган заулыбалась еще шире и полезла в карман за визиткой. «Мы разыскиваем Уоррена Фокса. Мы из частного сыскного агентства». Ланс быстро положил свою руку на руку Морган, помешав ей достать визитку. «Похоже, Уоррен унаследовал немного деньжат. Вы его не видели?» «Извините». Сосед Фокса расслабился и помотал головой. «И хотел бы я вам помочь, но я сегодня не видел Уоррена. Попробуйте съездить в окружной центр переработки мусора. Я не в курсе, во сколько Уоррен освобождается, но он там работает». «А вы его хорошо знаете?» — поинтересовалась Морган. «Нет. Судя по резкому тону, никакого желания узнавать Фокса лучше у его соседа не было». «А у вас нет никаких предположений, где еще мог бы быть Уоррен?» — спросил Ланс. «Думаю, ему наверняка захочется с нами пообщаться». Сосед застегнул молнию на куртке комбинезона. «Загляните в черную таверну, он частенько ошивается в этой забегаловке. Теперь вам придется меня извинить, мне нужно на работу». Мужчина развернулся и направился к седану, припаркованному возле дома. «Спасибо вам!» — прокричал ему вслед Морган. Они с Лансом вернулись к джипу. «Ты соврал ему!» — захлопнула Морган свою дверцу с излишней силой. «Что, если он расскажет шерифу?» «Я сказал, возможно», — уточнил Ланс. «И именно поэтому мы не назвали ему своих имен и не вручили визитки». «Шериф и так догадается, что это были мы», — вздохнула Морган. «Вот таким вот поведением мы настраиваем Кинга против себя. Он и сам просто невыносим». То же самое мог сказать о Лансе и шериф, ни на секунду не усомнилась Морган. «Я понимаю, ты разочарован», — сказала она, — «но мы должны с ним считаться. Нравится он тебе или нет, но Кинг — представитель закона. Есть битвы, которые мы выиграть не можем, и лучше в каких-то вопросах уступить, показать нашу готовность к сотрудничеству». «Знаю. Ты права, но люди умирают». Слова Ланса звучали расстроенно. «Моя мать чуть не умерла, а у нас до сих пор нет стоящих идей по поводу того, что случилось с моим отцом». «А почему бы нам сейчас не навестить твою маму?» — предложила Морган. Ланс просмотрел маршруты на своем мобильном приложении. «Сначала заедем в черную таверну, она находится выше по дороге, а больница — в обратном направлении». Он отъехал от поребрика. От квартиры Фокса до таверны было всего полмили. Уоррен мог заявиться домой в стельку пьяным. Вспомнив его душок у своего лица, Морган подумала, что это заведение подходило ему как нельзя лучше. Ланс припарковался, и они зашли внутрь. Сомнений у ребят не осталось. Эта небольшая таверна была ничем иным, как местным притоном. В ней было не больше десятка кабинок и столько же табуретов у стойки в замызганном баре. Воздух смердел кислым пивом и пожизненным разочарованием. На прикрепленной к стене грифельной доске мелом было нацарапано «разливное пиво всего за бакс в счастливый час». В половине шестого этим предложением пользовалась дюжина клиентов. Большинство смотрели хоккейный матч на плоском экране, тоже висевшем на стене. А некоторые уже валялись на полу, явно перебрав, хотя счастливый час только начался. Двое мужчин в конце бара вылупились на Морган. Ланс поспешил встать между ними и своей эффектной спутницей. Жест был излишним, но оценен по достоинству. Ланс и Морган подошли к барной стойке. Под ногами Морган заскрипел песок. Руки бармена под короткими рукавами черной футболки были сплошь испещрены татуировками. «Что желаете?» — спросил он. Морган перегнулась через барную стойку. «Мы разыскиваем Уоррена Фокса». Бармен бросил на нее беглый взгляд и не удостоил ответа. Ланс водрузил на стойку свои мускулистые руки и, понизив голос, произнес: «Уоррену, возможно, светит наследство». Бармен почесал красный бугорок на роботе, наколотом у него на запястье. И ребята разглядели на внутренних сторонах его рук еще множество точечных отметин. «Наркоман. Дружелюбная улыбка на таких не действует. Наркоманов волнует только одно — где достать деньги на новую дозу». Ланс извлек из своего кармана сложенную 20-долларовую банкноту и положил ее на барную стойку, а вторую зажал между пальцами. Это вмиг привлекло внимание бармена. Он схватил купюру и сразу же сделался словоохотливым. «Я бы рад помочь, но я сегодня не видел Уоррена». «А как часто он сюда заходит?» — спросил Ланс. «Почти каждый вечер», — указал бармен на другой конец зала. «Обычно он уже в половине пятого сидит вон на том табурете». Уоррена не было ни на работе, ни дома, ни в его излюбленном заведении. Был ли он виновен? Или в опасности? Или просто напился где-то в другом месте? «А когда его увидели в последний раз?» — поинтересовался Ланс. «Дайте подумать. Вчера вечером Уоррен тоже здесь не появлялся», — почесал свой живот бармен. «Как бы его зуд не оказался заразным», — поспешил отступить на несколько дюймов от стойки Морган. «Может, он решил напиться дома?» — пожал плечами бармен. «Или остался без гроша за душой. Эта сука, его бывшая жена, все норовила загробастать его зарплату. Может, она таки прибрала к рукам его денежки?» Ланс протянул бармену вторую купюру. «А вы не знаете, где еще может зависать Уоррен?» «Извините», — взял купюру бармен. «Но, насколько мне известно, он проводит время либо на работе, либо дома, либо здесь». «Спасибо». Ланс приобнял Морган левой рукой, отгораживая ее от сальных взглядов, и достал из кармана еще одну двадцатку. «А кто-нибудь из ваших завсегдатаев знает, где еще может находиться Уоррен?» Морган почти не сомневалась, что остальные клиенты бара не преминули подслушать их разговор с барменом. «Попробуйте съездить к его жене», — покачнулся на ближайшем к ним табурете старый пьянчуга. «Он пытался снова замутить с ней, ненавидел эту суку, но и любил тоже, если вы понимаете, о чем я». «Не вполне». «А кто-нибудь еще что-нибудь знает?» — потряс в воздухе сложный купюр Ланс. Любители кислого пива дружно вздохнули и отвернулись к своим кружкам. Ланс отдал двадцатку старику и повел Морган на выход. Свежий воздух был зябким, но показался им райским. Уоррен не появлялся в таверне два вечера. Морган покопалась в своей сумке, извлекла из нее маленький флакончик антисептика для рук и предложила его Лансу. Тот покачал головой. «Ты же ни до чего не дотрагивалась». «Ну, мне все равно кажется, будто руки у меня грязные», — растер ладонями капельку геля Морган. Ланс был прав, но запах пьюрала в носу убеждал ее в чистоте сильнее. «Да чего же омерзительное место! И бармен — наркоман!» — Ланс кивнул, благодаря чему он слил нам за 40 баксов информацию о Уоррене без всякого чувства вины. «Они сели в джип. Надо бы позвонить шерифу». Морган расправила пальто и пристегнула ремень безопасности. Судя по истории этого расследования, Уоррен может отыскаться мертвым в собственной квартире. «Как не больно признавать, но я с тобой согласен», — сказал Ланс. «Звони Кингу». Морган вздохнула и набрала номер шерифа. Не отвечает. Она оставила Кингу сообщение с просьбой перезвонить по поводу Уоррена Фокса. «Вот так и надо действовать. Мы исполнили свой долг, и нам пришлось при этом иметь дело с шерифом», — заметил Ланс. «Да, но все равно неспокойно», — опустила мобильник Морган. «Может, набрать 911?» Ланс подрулил к выезду на трассу. «Мы же не можем вторгнуться в чужой дом?» «Нет, не можем». Морган набрала 911, сообщила диспетчеру свое имя и попросила проверить квартиру по адресу Уоррена Фокса. Они не стали оформлять срочный выезд. Если Уоррен мертв, час или два не сыграют роли. От черной таверны до больницы было полчаса езды. Когда Ланс припарковался, часы показывали 7 вечера. «Извини, я не сообразил. Нам надо было перекусить по дороге». «Все нормально». Морган вытащила из сумки 2 шоколадных батончика и протянула один Лансу. «Я не голоден», — помотал тот головой. Морган запихал один батончик обратно в сумку, а другой съела, пока не переходили стоянку. Они прошли через автоматические двери, взяли в регистратуре пропуски, поднялись на лифте на 3-й этаж и пошли по коридору к отделению интенсивной терапии. Из отделения вышел лаборант, и они проскользнули внутрь через все еще открытую им дверь. Едва они вошли в отделение, Морган ощутила царившую в нем мрачную энергию. Медработники переговаривались уныло приглушенными голосами. Шаги Ланса ускорились, он тоже почувствовал неладное. Морган с силой сжал его руку. «Кто-то умер», —